На территории 87-го полицейского участка Франклин Фелпс не проживал. Там находился его магазин, но сам он жил в фешенебельном районе Нозерн-Крещен в доме, который 10 лет назад купил за 35 тысяч долларов, а теперь мог продать при желании за 49 тысяч 500. В доме не было ничего особенного, просто за эти годы район стал престижным, и цены подскочили. Фелпсу принадлежал небольшой участок на улице, которая называлась Пала-Виста-Драйв. Мэр с Клингом медленно ехали по извилистой дороге, вглядываясь в номера особняков. Остановились около таблички с номером 35. Оставив машину у обочины, они направились к дому по мощенной плиткой дорожке. Дом был двухэтажный, крытый кедром с кедровыми ставнями. Крыша покрашена голубым, ставни белым. Дверь тоже была белой, и на ней висел большой медный молоток. Мэр постучал. 10 против 1, что откроет прислуга», — сказал он Клингу. «И спорить не буду», — отозвался тот. Дверь открылась. Юная негритянка в розовом платье уставилась на них. «Я вас слушаю», — сказала она. «Мы к мистеру Фелпсу». «Как прикажете доложить?» «Полиция», — сообщил мэр и показал значок. «Минуточку», — сказала девушка и прикрыла дверь. «Он не даст стрекача через черный ход?» — сделанным испугом спросил мэр. «Запросто», — в тон ему отозвался Клинк. «Не взять ли мне из машины баллон со слезоточивым газом?» «И ручные гранаты», — добавил мэр. «Жаль, с нами нет мистера Коттона. Давненько в меня никто не стрелял». Дверь снова отворилась. На пороге стояла миловидная, кореглазая женщина лет 40 с небольшим. Когда-то она была блондинкой, но теперь в ее волосах просвечивала седина. С приятной улыбкой женщина проговорила: «Входите, пожалуйста, Франклин принимает душ». Детективы вошли в холл. Серое туманное зеркало отразило их физиономии. «Проходите в гостиную», — пригласила женщина. «Меня зовут Марна Фелпс». «Я детектив Мэйер», — представился Мэйер. «А это мой коллега, детектив Клинк». «Очень приятно», — сказала миссис Фелпс. «Не желаете ли кофе или чего-нибудь еще? Франклин сейчас придет». Они последовали за хозяйкой в гостиную. Мебель была прямо-таки из Версальского дворца. У стены между окон бювар в стиле Людовика XVI, украшенный фарфоровыми медальонами, тремя круглыми и тремя прямоугольными. У противоположной стены стоял столик для книг красного дерева времен регентства, а возле него пара позолоченных стульев, опять же эпохи Людовика XVI, обитых гобеленовой тканью. Комната была уставлена старинным фарфором. Мэру почудилось, что еще мгновение, и в гостиную войдет с чаем и пирожными на подносе Мария Антуанетта. С некоторой опаской детективы уселись. «Не хотите ли кофе?» — еще раз спросила миссис Фелпс. «Нет, спасибо», — сказал Клинк. Мэйер откашлялся и с досадой посмотрел на Клинга. Он-то как раз с удовольствием выпил бы чашечку, но шанс был упущен. Миссис Фелпс заговорила о другом. «Вы по поводу Анни, не так ли?» — спросила она. «Да», — сказал Клинк. «Значит, вы все знаете». «Что?» «Насчет нее и Франклина». «Что вы имеете в виду, миссис Фелпс?» — спросил мэр. «То, что у них был роман», — сказала миссис Фелпс. Клинк смутился. Мэр, который был старше, не смутился ничуть. «Это нам известно», — кивнул он. «Он не убивал», — заявила миссис Фелпс. «Я в этом абсолютно уверена». «Давно ли вы узнали об этом?» «О романе?» «Конечно, давно. А точнее?» «Примерно с год». Миссис Фелпс покачала головой. «Франклин не из весенних петушков, поэтому я не очень-то беспокоилась. Такое часто бывает, мне ли это не знать. Вот если бы я подняла скандал, то могла бы его потерять. Слишком много я в него вложила, чтобы в одночасье всего лишиться. Если бы ничего не случилось, все кончилось бы через полгода, но, к несчастью, Ани погибла. Вы ее знали, миссис Фелпс? Встречала раз-другой в магазине. Что вы могли бы о ней сказать? Она была очень хороша собой. Это делает честь вкусу Франклина. Вы проявляете удивительную широту взглядов, миссис Фелпс. Вы женаты, детектив? Мэйр, так вас, кажется, зовут. Женат? В таком случае спросите вашу жену. Задайте вопрос, сколько времени ей потребовалось, чтобы сделать вас настоящим мужчиной. Это способ помещения капитала, детектив Мэйр, только и всего. У женщины есть лишь один способ поместить капитал – вложить его в своего мужа. Ну и, конечно, в детей, если вам посчастливилось их иметь. Но у меня нет детей, а у вас, детектив Мэйр, трое. Значит, вашей жене повезло гораздо больше, чем мне. У меня есть лишь Франклин. Ему я посвятила себя целиком. Он — труд моей жизни. У мужчины множество дел, у женщины одно. Я потратила на своего мужа много сил. Я дала ему все, что могла дать. Я была хорошей женой, и в результате он стал настоящим мужчиной. Когда мы встретились, он был весьма далек от совершенства. Но я разглядела в нем большие возможности. Я вложила в него средства. Те средства, какими располагала, себя. «Понимаю», — сказал Мэйр. «А когда появилась красивая молодая женщина, и мой капитал оказался под угрозой, я сделала то, что подсказал мне здравый смысл. Надо ли закрывать дело из-за небольшого пожара на складе?» Миссис Фелпс снова одарила гостей приятной улыбкой. «Еще полгода, и все стало бы на свои места. Все пошло бы по-прежнему». «Анни Бун догадывалась, что вы все знаете?» «Нет. А ваш муж?» «Не знал и не знает. Зачем ему об этом говорить? Жена не должна быть слишком проницательной». Миссис Фелпс в очередной раз улыбнулась. «Но я выдаю вам профессиональные тайны, детектив Мэйр, и тем самым осложняю жизнь вашей супруги». «Ей ни к чему подсказки», — отозвался Мэйр и тоже улыбнулся. «Она поместила свой капитал в собственное дело». «Вы собираетесь рассказать моему мужу все, что вам известно?» «Да». «Зря. Вряд ли это поможет расследованию. Он ведь не убивал». «А кто убивал?» — спросил Мэйр. «Откуда же мне знать?» С лица миссис Фелпс не сходила улыбка. «Можно я скажу жестокие слова?» «Давайте», — разрешил Мэйр. «Поверьте, что мне на все это наплевать», — произнесла она, не переставая улыбаться. «Наплевать? На что же, дорогая?» — раздался голос Франклина Фелпса. «Показывать или не показывать на выставке наших собак?» — не растерялась миссис Фелпс. «А-а-а!» — протянул Фелпс, входя в комнату. «У нас тройка ирландцев. Я люблю их выставлять, а Марни это не нравится. Красивые животные». Он взглянул на Мэйра. «Да это же детектив Мэйр! Я сразу и не узнал!» «Здравствуйте, мистер Фелпс», — сказал Мэйр, вставая и пожимая ему руку. «Это Берт Клинк». «Детектив Клинк», — уточнил мистер Фелпс и пожал руку Клингу. На первом допросе Фелпс не произвел на Мэйра особого впечатления. Но когда выясняется, что у человека был роман с рыжеволосой красавицей лет на 10 его моложе, он предстает в несколько ином свете. Мэйр всмотрелся в него. Высокий, с сидеющими волосами, пронзительные серые глаза, прямой нос, жесткий рот. Его челюстью можно заколачивать костыли в железнодорожные шпалы. «Извините, что вытащили вас из душа, мистер Фелпс», — сказал Мэйр. «Нам нужно задать вам еще несколько вопросов». «Признаться, в прошлый раз я вел себя как сущий осел», — сообщил Фелпс. «Ну что вы?» — неопределенно отозвался Мэйр. «Зря я начал все эти разговоры насчет товара, честное слово, зря». «Но вы действительно заплатили за него деньги?» «Верно. Но потом я навел справки, и оказалось, что страховка покрывает все убытки». «Вот и хорошо», — сказал мэр без всякого выражения. «Рад, что мне представился случай еще раз с вами увидеться. Не хотелось бы оставлять дурного впечатления». «А его и не осталось», — покривил душой мэр. «Могли бы мы с вами поговорить, мистер Фелпс?» «Конечно, давайте поговорим». Фелпс подошел к столику в стиле Людовика XVI, снял крышку с фаянсовой шкатулки и достал сигарету. Он как раз собирался ее закурить, когда мэр произнес: «Без свидетелей». Спичка чуть дрогнула в руке Фелпса, но он снова поднес ее к сигарете и сказал: «Разумеется. Марна, ты бы не смогла». «У меня и без вас тысячи дел», — отозвалась миссис Фелпс. «Рада была познакомиться, джентльмены». Она снова улыбнулась и вышла из комнаты. «Что вам угодно?» — спросил Фелпс. «Мы хотели бы еще раз вернуться к сведениям, полученным от вас, мистер Фелпс». «Прошу вас», — Фелпс затянулся сигаретой. Одну руку он держал в кармане халата. «Как давно вы знаете Анни Бун?» «Она работала у меня около года», — сказал Фелпс. «Хорошо. Вы были знакомы с ней до этого?» «Я впервые увидел ее, когда она пришла по моему объявлению в газете». «В каких вы были с ней отношениях?» «Она у меня работала». «Сколько вы ей платили?» $125 в неделю». «Кажется, вы посылали ей розы, когда она однажды заболела», — спросил Клинк. «Не помню». «Посылали», — уверил его Клинк. «Может быть. Не кажется ли вам это несколько необычным?» «Если такое и было, не вижу здесь ничего необычного». «Аня была надежным помощником. Без нее мне не управиться с этим магазином». «Когда вы впервые встретились, мистер Фелпс?» «Я уже сказал, когда она пришла по объявлению». «Где вы поместили объявление?» «В местных газетах». «Почему вы наняли именно ее?» «Она уже до этого работала продавщицей». «Она продавала виски?» «Мебель». «Где?» «У Германа Дотсона». «Она говорила вам об этом?» «Да». «И вы запомнили?» «Запомнил». «Она была алкоголичкой?» «Кем-кем?» «Алкоголичкой». «Какой абсурд!» «Нет, конечно». «Откуда вы знаете?» «Я не видел, чтобы она выпивала больше бокала». Фелпс осекся. «Бокала чего?» «Вина», — договорил он. «Где вы это видели, мистер Фелпс?» «Не помню». «Вы встречались с ней где-то помимо работы?» «Помимо работы? Нет, конечно. Не помню, где я видел, что она пила вино. Кажется, в магазине». «Она пила ваше вино?» «Да, мое». «По какому поводу?» «Без повода. Мы просто решили открыть бутылочку». «Это был единственный случай, когда она пила при вас?» «Да». «Тогда откуда вы знаете, что она не была алкоголичкой?» «Ну, это сразу можно сказать. Она ведь у меня работала. Я много раз бывал в магазине, но пьяной ее не видел ни разу». «Сколько вы платили ей, мистер Фелпс?» «Я уже говорил, $125 в неделю». «Скажите, это допрос третьей степени? В таком случае я бы, пожалуй, позвонил своему адвокату». «Если вам очень хочется, мистер Фелпс, никаких препятствий с нашей стороны не будет. Но если вы спросите мое мнение, я бы посоветовал вам не дергаться и честно отвечать на вопросы». «Я и так отвечаю честно. Между прочим, я имею право не отвечать на те вопросы, которые мне не нравятся». «Вам придется ответить и на них, если мы вас арестуем». «На каком основании?» «По подозрению в убийстве», — сказал Клинк. Фелпс помолчал. «Я все-таки позвоню моему адвокату», — сказал он наконец. «Если это вам так необходимо», — сказал мэр, — «то вы позвоните ему прямо из 87-го участка». Фелпс растерянно заморгал. «Не хотите говорить здесь, можно поговорить и в участке», — уточнил мэр. «Если вы не убивали ее, то вам нечего бояться». «Я ее действительно не убивал». «Прекрасно. Так почему же тогда вы говорили неправду?» «Не говорил я неправды». «У вас был роман с Анни Бун?» Фелпс молчал. «Был или нет?» «Был», — сказал Фелпс. «Почему же вы нам сразу этого не сказали?» «По разным причинам. Например?» «Во-первых, мне не хотелось, чтобы меня заподозрили в убийстве». «Эту возможность пока исключить нельзя, мистер Фелпс». «Во-вторых, история могла попасть в газеты, и я не хотел бы, чтобы Марна...» «В общем, вы меня понимаете». «Вполне», — сказал мэр. «Ну, а теперь выкладывайте все на чистоту». «С чего начать?» «Когда вы познакомились с Анни?» Фелпс тяжело вздохнул. «В мебельном салоне фирмы Герман Додсон, в отделе современной мебели. Я туда забрел по ошибке. Вообще-то мы с Марной предпочитаем антиквариат». «Продолжайте». «Я назначил ей свидание. Ну, не сразу, конечно. Мы сначала поболтали. Короче, вы знаете, как это обычно бывает?» «Нет, не знаю», — отрезал мэр. «Я женат. Так что расскажите мне, как это у вас вышло, мистер Фелпс». «Вот уж не знал, что полицейские у нас такие высоконравственные», — сказал Фелпс. «Я и не подозревал, что любовь в нашем штате считается правонарушением». «Не любовь», — поправил его мэр, — «супружеская измена». «Анни была в разводе», — возразил Фелпс. «Но вы-то женаты. Закон считает изменой такую связь, когда хотя бы один из партнеров состоит в браке. Однако не будем отвлекаться, мистер Фелпс. Преступление, которое нас интересует, — это убийство». «Я не убивал ее». «Мы вас слушаем. Продолжайте, пожалуйста». «Я любил ее. С какой стати мне было ее убивать?» «Когда мы с вами говорили в первый раз, ее гибель вроде бы не произвела на вас особого впечатления. Гибель товара вас огорчила куда больше». «Да, огорчила, но и гибель Анни меня потрясла. Разве могло быть иначе? Я ведь знал ее больше года». «Почему вы взяли ее на работу в свой магазин? Чтобы она была ближе к вам?» «Не совсем так. В магазине я бывал очень редко. Анни управлялась там одна. Я обычно заезжал к концу дня забрать выручку». «Вы заезжали и в тот день, когда ее убили?» «Да, я уже вам говорил. Я оставил ей немного денег, чтобы хватило до закрытия. Я всегда так делал. Вечером выписывал документы для банка, а утром вносил деньги». «В какой банк?» «В местный, Первый национальный». «Зачем же вы все-таки взяли ее на работу?» «Чтобы помочь». «Каким образом?» «Как вам известно, она была в разводе. У Додсона ей платили гроши. После того, как... По мере того, как наше знакомство крепло, я решил, что для нее будет гораздо разумнее перейти в мой магазин. Собственно, я платил ей больше, чем $125 в неделю». «Сколько же?» «220». «Миссис Фелпс об этом знала?» «Нет, конечно. Я никому не платил больше 125». «Другими словами, мистер Фелпс, — сказал мэр, — вы решили сочетать приятное с полезным. Я вас правильно понял?» «Это очень вульгарная формулировка, детектив мэр». «Правда? А как бы вы это назвали?» «Я пытался помочь девушке. Она должна была содержать мать и дочь. Это было самое малое, что я мог для нее сделать». «Ну да. А почему в первый раз вы притворились, будто понятия не имеете о ее дочери?» «Я не притворялся». «Вы сказали, что у нее сын?» «Только потому, что не хотел, чтобы вы догадались о нашей связи. Не хотел, чтобы это убийство как-то на мне отразилось». «Когда именно вы заехали за деньгами в тот день, мистер Фелпс?» «Около 8. Я всегда заезжал в это время». «По нашим сведениям, ее убили в половине 11 или около того. «Где вы находились между 8:30 и 10:30?» «Не помню», — быстро ответил Фелпс. Мэр посмотрел на него с крайним удивлением. «Мистер Фелпс», — сказал он, — «по-моему, вы не поняли вопроса. Где вы находились в тот вечер, когда была убита Анни Бун с 8:30?» «Не помню», — повторил Фелпс. «Может быть, вы все-таки попытаетесь припомнить, мистер Фелпс», — сказал мэр. «И я бы советовал сделать это побыстрее». «Если я не помню, так и не вспомню». «Где вы были?» — спросил Клинк. «Дома?» «Нет». «Где же тогда?» «Не помню». «Но вы помните, что дома не были, так?» «Да, это я помню». «Может быть, вы были в вашем магазине? Сначала застрелили Анни Бун, а потом стали бить бутылки». «Не говорите глупостей». «Так где же, черт возьми, вы были, мистер Фелпс? Подумайте хорошенько, очень вам советую». «Послушайте, мы вас все время внимательно слушаем». «Послушайте, я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление». Фелпс никак не мог довести фразу до конца. «Понимаете, я же...» «Давайте, мистер Фелпс, выкладывайте на чистоту». «Вы уже допрашивали Теда Буна, ее бывшего мужа?» «В 10:50 его не было в городе. Его алиби подтверждено. Он вне подозрения, мистер Фелпс». «Я тоже». «Насчет вашего алиби нам пока ничего не известно». «Я не понимаю, где был тогда. Но вблизи магазина меня точно не было». Мэр тяжело вздохнул. «Мистер Фелпс», — сказал он, — «одевайтесь». «Это еще зачем?» «А затем, что вы ничего не хотите нам рассказать. Затем, что вы были в близких отношениях с Анни Бун. И еще затем, что в участке нам проще будет задавать вам вопросы». «Много вопросов, мистер Фелпс». «Я в тот вечер был в Вайсоле», — выдавил из себя Фелпс. «Где именно?» «На Эндикот-авеню». «Что вы там делали?» «Я был не один». «С кем же?» Фелпс помолчал, и мэр повторил вопрос. «С кем вы там были?» «Это не важно», — ответил Фелпс. «Очень важно», — сказал Клинк. «С женщиной?» — спросил мэр. «Да». Некоторое время спустя мэр произнес. «Вы очаровательный человек, мистер Фелпс. Отличный объект для помещения капиталов». «Каких капиталов?» «Тот, кто вкладывает в вас средства, должен как можно скорее изъять их. Как зовут вашу девку?» «Она не девка». «Как ее имя?» «Лидия. Лидия Форестер». «Адрес?» «Эндикот-авеню, 730». «Неужели нужно впутывать и ее во все это?» «Вы знаете, как иначе проверить ваше алиби?» «Не знаю». «Там, где она живет, есть швейцар или лифтер?» «Есть. Это имеет значение». «В свете того, что вы нам только что сообщили, мистер Фелпс, у вас вполне могли быть серьезные причины, чтобы убрать Анни Бун со своей дороги. Я сильно сомневаюсь, что вашего утверждения, будто тот вечер вы провели в чем-то обществе, будет достаточно. Молите Бога, мистер Фелпс». «О чем?» «Чтобы кто-то смог подтвердить, что видел вас в доме 730 по Эндикот-авеню в то самое время, когда убили Анни», — сказал мэр. «Мы еще увидимся, мистер Фелпс. Мы дадим вам знать о себе». Мэр помолчал немного и энергично кивнул. «Можете быть уверены, что мы еще увидимся».